свидетельствует высказывание на Нюрнбергском процессе генерал-полковника Йодля. В то время он был майором, начальником отдела обороны страны Л управления вооруженных сил. Рём будто бы был революционером и путчистом в мундире. Той же точки зрения придерживался и будущий генерал-фельдмаршал Манштейн, тогда начальник штаба 3-го военного округа. Почему виновные не были преданы военному суду, а были просто расстреляны, остается неизвестным. Примечание. Это замечание характерно для здравого мышления Кейтеля. Составной частью политики, проводившейся генералом фон Рейхенау и одобрявшейся министром фон Бломбергом, являлся принцип: при столкновении Гитлера с СА Рейхсвер должен держать винтовку к ноге. Применение же полевого судопроизводства, трибуналов, означало бы прямо противоположное. Однако ни Бломберг, ни Кейтель, с другой стороны, не понимали в 1934 году, что Гитлер де юре, как рейхсканцлер, просто-напросто не мог приказать продолжать расстрелы, ибо это означало бы вопиющее попрание права. Они видели лишь опасность возникновения, представлявшегося им в совершенно расплывчатых чертах государства СА во главе с Рёмом. Манштейн писал так об этом: «Чем дальше мы отделяемся от тех дней, тем больше склонны превращать в пустяк ту угрозу, которую представляли тогда собой СА под главенством такого человека, как Рём, причем не только для Рейхсвера, но и в еще большей степени для государства». После смерти отца у меня возникли всякие житейские трудности, которые косвенно отразились и на моих служебных делах. Еще находясь в Хельмшороде, я получил личное письмо от генерал-полковника Фрича, в котором он выражал мне соболезнования. Вернувшись в Берлин, я явился к нему, чтобы поблагодарить, а одновременно и поставить вопрос о моей отставке. Он настойчиво призывал меня не делать поспешных шагов. Но меня всем сердцем тянуло в Хельмшороде, и я не знал, как лучше поступить. В июле 1934 года меня вдруг вызвали в министерство для обсуждения плана передислокации ряда частей и соединений. Согласно этому плану, 31-я кавалерийская дивизия Рейхсвера подлежала переводу из Потсдама во Франкфурт-на-Одере, а мне предстояло формировать в Лигнице 12-ю дивизию. Мое решение уйти в отставку было твердым, и потому 1.10.1934 года я подал рапорт. Затем я был вызван по этому вопросу к начальнику управления кадров, генералу Шведлеру. Примечание. Виктор Шведлер, 1885-1954 годы, занимал эту должность с 1.10.1933 года до 4.2.1938 года. Уволен во время кризиса из-за Фрича. По поручению главнокомандующего сухопутными войсками генерала фон Фрича, он предложил мне на выбор другую дивизию в Ганновере, Бремене или Мюнстере, Вестфале. От Ганновера я наотрез отказался, моя жена не переносила местного климата, и попросил время подумать. В конце концов, я сделал выбор в пользу Бремена. Когда я сообщил об этом Шведлеру, тот остался недоволен, сам он уже решил по-другому. Но я настаивал на Бремене и категорически заявил: если меня не направят туда, немедленно ухожу в отставку. Тогда мне приказали явиться к Фричу, и он после некоторых колебаний все-таки согласился на Бремен, а я свой рапорт об отставке забрал назад. Так решилась моя судьба. Летом 1934 года я был сильно занят подготовкой к формированию 1-й дивизии в Потсдаме и часто ездил оттуда в Берлин. При моем расставании с Потсдамом я думал тогда, что покидаю его и Берлин навсегда. Много времени отнимали у меня ежедневные прощальные визиты, главным образом представительского характера.